95. Новая морская формация. Итак, кирпич в Конституцию заложили в 2020-м. А может, это было не кирпич, а бомба? По крайней мере, для лодок типа «Огайо». Ведь несмотря на то, что данное творение милитаризма напичкано оружием более, чем все остальные виды подводных кораблей, тем не менее оно одно из самых комфортабельных судов мира, ну, исключая передвижные гаремы арабских шейхов. Тем более, что комфортность поднялась еще на порядок в связи с перевооружением. Пусковые крылатых ракет занимают гораздо меньше места, чем шахты баллистических монстров. И значит, все эти очищенные от железа просторы можно использовать для экипажа. Правда, некоторые из «Огайо» заставили сотрудничать с морскими котиками, черными беретами и прочими людьми специального назначения. По такому случаю их оборудовали отсеками для миниатюрных подводных аппаратов, десантно-высадочных средств и переносных арсеналов всяческого огнестрельного и холодного оружия. Кроме того, появились дополнительные каюты, в которых уставшие от наземных тренингов головорезы отдыхали по пути к месту назначения. Рассказывают, что в одной из таких лодок старший помощник, человек еще достаточно молодого возраста, заработал инфаркт. Делая плановый обход уверенного корабля, он, подняв голову, обнаружил в переплетении труб трех раскрашенных маскировочным кремом детин, вооруженных чудовищными тесаками, вполне пригодными для произведения кесарево сечения кашалоту. Оказывается, они выполняли плановое занятие по отработке техники ниндзя, ну или чего-то там еще в этом духе, связанное со скрытым проникновением куда-либо. Тем не менее, капитан Лоджи Хеллер, командир лодки «Колорадо», с удовольствием бы возил эти живые шкафы, любящие настоящие мужские приколы, ибо с собственным экипажем у него имелись проблемы. Более того, он бы даже согласился командовать лодкой «Огайо» старого типа, одной из тех, которые по случайности или из-за неизменной бюрократической волокиты не переработали в пару-тройку миллиардов штук нержавеющих лезвий. Ибо те, кто торопился списывать «Огайо», едва не перестарались. После того, как Московия вышла из договора ОСВ-2, а Китай создал ракетный пояс, врытый в горы Тибета, внезапно выяснилось, что стратегия ядерного сдерживания обрела новое дыхание. Теперь, как и в давно прошедшие времена, часть подводных крейсеров резали темные воды Арктики. Здесь они не обнаруживались ни спутниками, ни патрульными дирижаблями, но в любой необходимый момент могли установить рубочные рули вертикально и, взломав толщу двухметрового льда, выставить наружу готовую к залпу покатость бортов. Ведь там, в их мощном чреве, так и остались на дежурстве во веки веков баллистические ракеты «Трайдент-2Д5». Прошу любить и жаловать. Дальность полета 12 тысяч километров, 10-14 разделяющихся ГЧ по 100 килотонн каждая. Однако внутри этих подводных крейсеров экипаж не получил дополнительных пространств для комфорта. Это спасло их от испытания на себе прелестей доработанной Конституции. Ведь что следовало из документа Конституции после 2020 года? Официально, так что далее некогда, узаконивалось равенство полов, а также равенство любых семейных отношений. Однако с равенством полов военно-морской флот удачно обжегся еще за 5 лет до принятия поправки. Тогда командиром ударной боевой субмарины впервые в мире назначили женщину. И назначили ее не на абы что, то была хорошая лодка. Тип «Вирджиния», тот тип, который обязался стать следующим шагом по сравнению с лодками «Лос-Анджелес», одновременно не таким дорогущим, как двухмиллиардный «Сивульф». Лодка называлась «Прерия», ибо наименования 50 американских штатов в качестве заголовков кораблей уже давно исчерпались. Теперь флот решил увековечить не только родного классика Фенимора Купера, рукотворный памятник коему именно в то время заложили на стапелях, но и его произведения. Следующие в серии значились «Зверобой», «Магиканин», «Следопыт» и «Пионер». Так вот, лодка «Прерия» была достаточно новая, ударная и до сего момента не вызывающая претензий у экипажа и командования. В поход ее проводили с чудовищной помпой, в глазах присутствующих адмиралов наблюдались слезы умиления. Действительно, ни флоту, ни армии давно не перепадало столько внимания от прессы. Еще бы. СМИ просто взорвались. Феминистки сдергивали перед камерами не только лифчики, но и то немногое, что оставалось в мягком климате лета Северной Америки. Стереофото командира корабля, правда, не в бюстгальтере, а по полному параду военно-морского этикета, пестрели на всех журналах. Силуэт, отваливающий от причала «Прерии», заслонял экраны неделю. Потом, внезапно, стало подозрительно тихо. Видите ли, в положенное время данная АПЛ не вышла на связь. Вначале ее искали с линцой, то есть только там, где она должна была оказаться из расчета траектории. Потом вдоль всего маршрута. Через 2 недели по всей акватории, теоретически находящейся в зоне досягаемости на данное время. Естественно, с каждым днем площадь этой акватории нарастала почти по экспоненте. Через 1,5 месяца она уперлась в предел. Площадь океанов и морей всего земного шара. Это при движении не в максимально возможном темпе, то есть гораздо менее 35 узлов в час. Охватить поисками весь этот район было просто физически невозможно. Ясно, что спецы 3-жды, 4-жды и неизвестно сколько еще раз просматривали записи датчиков наблюдения за субмаринами, записи гидрофонов других дежурящих в то время подводных лодок. Естественно, гидролокационных буев поиска, спутникового слежения за эфиром. Записи передач в лазерном СВЧ, низкочастотном, а также СНЧ-диапазонах. Ходили слухи, что, как всегда, в период нервозности к делу привлекали колдунов, лазоходов и телепатов-экстрасенсов. Толку не получилось ни от кого, даже от астрологов, самые продвинутые из которых попытались связать случившееся с недавно открытым поясом сверхновых звезд, этаким галактическим домино. Понятное дело, по логике пропаж была сенсацией, переплевывающей прошлую на порядок. Однако разочарованные феминистки попрятались от камер. Правда, кто-то в некой газетенке попытался протолкнуть версию о сговоре адмиралов, тайной ложи, типа масонской, намеренно утопивших прерию ядерной миной, подсунутой под кресло командира, дабы навеки дискредитировать женщин в качестве капитанов кораблей. Версия успеха не имела. Зато идею комплектации экипажей «Пларба» и прочих плавающих гигантов смешанными экипажами и даже исключительно женским полом, ибо многочисленными тестированиями давно доказано, что так называемый слабый пол много разумнее, увереннее, точнее и даже сильнее, чем пол сильный, все это тихонько задвинули под сукно. Но тут принятие поправки 2020 года открыло дорогу во флот еще одному явлению. К великому, но тайному сожалению капитана Хеллера, с ПЛ, укомплектованными по вновь принятому принципу, пока еще ничего подобного истории с прерией не произошло. Иногда, в уединенном мечтании собственной каюты, он планировал сделать что-то аналогичное с вверенным ему кораблем. Возможно, его тайное геройство пошло бы на пользу общему делу флота. Но полной уверенности не имелось.